«Миссис Арина, приезжайте к нам в Оклахому. За умение засуху предсказывать вам большие деньги будут платить». «Поболее пенсии-то моей», — думает баба Арина, а тот наседает. «Молоко даром пить будете, жирность определять». «Пожирнее, чем из бочки-то», — думает баба Арина. «Решайтесь, миссис Арина», — настаивает господин. «Не пожалеете, честное американское». Задумалась баба Арина. Никуда она за свою жизнь не ездила. Соблазнительно на чужие края поглядеть, пожить на всем готовом. Вдруг слышит, Вовка Семенов на пятом этаже ложкой о стеклянную банку гремит. Наверное, варенье втихаря доедает. А на четвертом этаже гражданин Тыквин гвоздь в стену забивает. Это он портрет гражданки Тыквиной собирается на стенку повесить. В раме, в знак примирения. А в четвертой квартире Галя с мамой новую песню поют про миллион алых роз. Господин из Оклахомы истомился весь. «Миссис Арина, время — деньги. Собирайтесь скорее, а то на самолет опоздаем». А баба Арина ладошку к уху. «Ась, не слышу-ка, глуховатая я». Так и не поехала в Америку. Дома осталась. Женихи для мамы. Однажды баба Арина встретила Галю и спрашивает. «Что-то, девочка, я ваших с мамой песен не слышу. Уж не заболела ли мама твоя?» «Нет», — отвечает Галя, — «не заболела. Просто на работе устает, а домой приходит и постирать нужно, и обед сварить, а иногда и поджарить. Не остается на песне времени». «А ты что же, маме не помогаешь?» «Я помогаю. Квартиру убираю и в магазин хожу. Еще я картошку научилась чистить». «Самостоятельная», — похвалила баба Арина и добавила. «Ну, ничего. Мама твоя еще молодая. Бог даст, обзаведется мужем, полегче ей будет». «Слыхала я, во Дворце культуры открыли клуб знакомств. Приходи, — говорят, — да и выбирай себе мужа. А кто мужеского пола, то и жену». Задумалась Галя. Вечером за чаем спрашивает маму. «Мама, странно как-то получается. У Вовкиной мамы муж есть, у Игорьковой и Витиной тоже есть. Даже у тети Нади Тыквиной есть дядя Гриша Тыквин. А у тебя почему нет?» Мама такому вопросу удивилась, посмотрела на Галю внимательно и пожала плечами. «Не знаю почему. Жизнь так сложилась. Поздно ее уже менять». «Вовсе не поздно!» — воскликнула Галя. «Во Дворце культуры, я слышала, большой выбор мужей. Обзаведешься мужем, полегче тебе будет». «Вот еще», — засмеялась мама, — «чтобы я себя людям на посмешище выставляла, и не уговаривай». Но хоть и смеялась мама, глаза ее были не очень веселые, скорее задумчивые, а то и вовсе печальные. А Галя и не собиралась уговаривать. Она решила сначала сама посмотреть, что за мужья такие во Дворце культуры. С собой она взяла Вовку Семенова. Он всегда был готов на все, кроме уроков. «Вы куда, дети?» — остановила их пожилая вахтерша. «У нас взрослое мероприятие». «Мы...» — замялась была Галя, но Вовка уверенно заявил. «Мы к брату. Он киномехаником работает. За ключом от квартиры. Дверь захлопнулась. Домой не попасть». Когда вахтерша их пропустила, и они стали подниматься по широкой лестнице.